Постепенно сарай остался позади. Костя вопросительно посмотрел на Павла. Кормчий отрицательно качнул головой. Рано. И точно. И 10 верст не отошли они от сарая, как увидели идущую навстречу лодку. На веслах сидело 4 невольников. На носу 2 лучников-кыпчаков. На кормовой скамье 2 татар. Халаты серебром шиты, не иначе чиновники. «Эй, урус, стой!» Спустили парус. Весла вдоль бортов уложили. Лодка бортом к ушкую встала. «Кто такие? Чего везем?» «Купец Хлыновский, Лобанов. Лес в сарай продавать привозил». В доказательство Михаил показал медную табличку, которую получил от ханского мытаря на причале. Татары сразу потеряли к судну интерес. Они равнодушно пробежали глазами по палубе, оттолкнулись от ушкуя и поплыли к сараю. «Если бы они невольника заметили, быть беде. Даже если кольцо из уха вынуть, дырка все равно видна будет. А на конях нас загнать по берегу пара пустяков. Теперь все время против течения идти придется и по Волге, и по Каме, и по Вятке». Павел обреченно вздохнул. Так они шли до вечера, и лишь на ночевке выпустили невольника из укрытия. Дали напиться воды в волю да поесть. «Дыши пока свежим воздухом, парень, а с утра снова в трюм. Вот пройдем в Волок казацкий, тогда и на палубу можно. Как тебя звать-то?» «Глебом». До полуночи Костя разговаривал с Глебом, благо сам вызвался дневалить всю ночь. И невольник весь день отсыпался. Он был рад нежданному освобождению и не мог наговориться со своим спасителем. Мишка случайно уловил обрывок разговора, в котором шла речь о дворце хана. Неужели Костя в самом деле хочет в набеге самого хана пленить? Это же невозможно. Слишком сильна охрана, слишком велико войско ордынское. В последнее время орда не брезговала нанимать наемников, генуэзскую тяжелую пехоту, мадьярских конников. Ладно, поживем, увидим. Хочет Костя поговорить, пусть его. А Мишка с командой спать улегся. Утром поели и на весла. Ветер был совсем слабый, да и то дул порывами. Когда парус бессильно обвисал, команда бралась за весла. Да вниз по течению было куда быстрее и легче идти. Наконец миновали переволок. Глеб теперь не прятался, загорал на палубе, чтобы бледностью не отличаться от команды. Одежонку ему подобрали, пусть старенькую, но чистую и нерваную. А лохмотья свои Глеб в Волгу выкинул. Костя ножом распилил ему мягкое медное кольцо в ухе и забросил обломки в воду. И, конечно, на мочке уха след остался. Еще несколько месяцев он будет виден любому, говоря о недавнем рабстве. Временами Глеб садился за весло, но быстро уставал. «Глебушка, ты бы не спешил помогать. И без тебя найдется кому грести, окрепни прежде», — не выдержал однажды Павел. «Домой скорее хочется. Можно было бы, на крыльях полетел бы». Команда сочувственно качала головами. Через неделю вода в Волге изменилась, помутнела, даже вкус стал не такой. «Кама скоро», — определил Павел. Старый корабельщик знал, что даже речная вода в разных реках на вкус разная. Как-то у костра на ночевке он похвалился. «Отдайте мне попробовать воду из разных рек. С завязанными глазами угадаю, откуда». Костя обеспокоился, подошел к Михаилу. Боюсь, казанские татары ушку и досмотреть захотят. Дырку в ухе у Глеба не скроешь. Сабли далеко ли спрятал? Да нет, вон ту планку отодрать только. Там обе, твоя и моя. Да еще топоры под палубой, хоть и не боевые, плотницкие, однако и они на худой конец пригодиться могут. Стрелку с Камой ждали с нетерпением и опасением одновременно. И худшие опасения оправдались. Едва они свернули направо, в Каму, как на левом берегу показались конные татары, разъезд в 10 всадников. Они подъехали к самому урезу воды. «Эй, урус, сюда плыви!» — махали они руками. «Ага, как же!» — пробурчал Павел. Но ветер, как будто подыгрывая татарам, совсем стих. Команда налегла на весла. «Эй, раз!» — командовал Павел. Весла дружно пенили камскую воду. Однако ушкуй продвигался вперед против течения медленно. Татары на лошадях ринулись по берегу вверх по течению и легко обогнали ушкуй. Широка Кама в низовьях, чуть ли не полверсты. Только татары и Волгу переплывали. Способ простой. Надували бурдюки и, придерживая их одной рукой, второй держались за хвост плывущей лошади. Одна загвоздка — луки и воды боятся. Окунул его в воду, считай, и все, пропал лук. Потому татары оставили одного воина на берегу, луки с колчанами возле него сложили и в воду. Ушкуй, управляемый Павлом, прижимался к правому по ходу движения берегу, подальше от татар. Гребцы работали на пределе сил. Надо было опередить татар, проскочить раньше них земли ханства. Луков у плывущих татар нет, значит, стрелами издали не посекут. Впереди, довольно близко по курсу ушкуя, показались лошадиные морды и татарские головы. Костя бросил грести, оторвал деревянную планку и вытащил из углубления обе сабли. «Глеб, саблей работать сможешь?» «Смогу. Тогда держи». Михаил вместе с гребцами ворочал тяжелое весло, и что творилось впереди не видел, так как сидел на скамье, как и все, спиной к движению. Вдруг послышался истошный крик, и тут же раздался глухой удар спереди, от которого нос ушкуя на мгновение приподнялся и грузно сел. «Есть один!» — возликовал Глеб. Только теперь Мишка понял, что произошло. Ушкуй носом подмял под себя плывущую лошадь и татарина. Костя с левого борта ударил саблей невидимого Михаилу врага. Одному из татар все-таки удалось вскочить на спину лошади и запрыгнуть на борт. «Татарин!» — закричал в ужасе один из гребцов. Костя мгновенно пригнулся и из такого неудобного положения описал с саблей полукруг назад. Удар пришелся татарину по бедрам. Он заорал от боли и рухнул в воду. Больше попыток взобраться на ушкуй никто не предпринимал. Татары, получив отпор, повернули назад. Товарищ их, оставшийся на берегу, в бессильной злобе выпустил стрелу. Но она, не долетев до судна, шлепнулась в воду. «Фу, проскочили!» — обрадовались молодые корабельщики. «Ваши бы слова, да богу в уши!» — остудил их оптимизм Павел. «По татарской земле пока идем. На ночевку приставать не будем, опасно на берегу». На веслах выгребали против течения еще полдня, пока, наконец, не поднялся попутный ветер. Поставили парус и в изнеможении рухнули на палубу. Медленно проплывали по сторонам враждебные берега. Ночью на нос судна посадили вперед смотрящего. Хорошо, что полная луна ярко освещала водную поверхность. К утру вошли в Вятку. Тут уж Павлу был каждый поворот знаком. Напряжение в команде спало, хоть и вымотались все, а вскоре даже шутки посыпались. «Матвей, а, Матвей, почеши мне спинку, а в благодарность я поеду на твоей...» «Ишь, развеселился! А чего орал, как резанный, когда татарин на борт взобрался?» Шутник сконфузился. А дальше стало еще веселее. Пошли родные места, знакомая до последнего переката Вятка. Вот и Хлынов. Едва успели к пристани причалить, как Костя, забрав свою саблю и вызволенного из неволи Глеба, ушел. «Найди меня дня через три», — бросил он на прощание Михаилу. Тот эти три дня даром не терял. Разложил в лавке ковры и нанял глашатая, чтоб тот кричал на торгу о персидских коврах. К немалому удовольствию Мишки все 10 ковров были распроданы всего за 2 дня. Памятуя о словах Кости, он сторговался и купил еще один ушкуй. При этом не один будущую покупку торговал с Павлом. Тот дотошно смотрел судно. Не новое, конечно, но крепкое, поплавает еще. Тень досады лежала на его лице. Чувствовалось, Павел к покупке отнесся ревниво. Он, видимо, думал, что второй ушкуй отнимет у него часть работы. Поняв причину поникшего настроения Павла, Михаил пошутил. «А назначаю тебя командующим всеми моими судами». Вот только Павел не засмеялся, а усмехнулся в бороду, склонив, однако ж, голову в полупоклоне. «Павел, а есть ли у тебя на примете укромный затончик или укрытие какое-либо, чтобы до поры до времени ушкуй туда поставить? Ну, чтобы не угнал кто, или парус, скажем, не умыкнули?» Павел задумался ненадолго. «А, пожалуй, что и есть такое место. У меня сват на Малом реке проживает, рыбак. У него дом на берегу и затон свой. Туда еще 3 ушкуя поместятся». «Вот отлично. Бери своих корабельщиков и гоните ушкуй туда. Парус и весла в сарай перенесите. Ну, не мне тебя учить. Вот тебе рубль с евром». Отдашь свату за пригляд. Скажи, еще ушкуй пригоним для сбережения. «Многовато даешь?» — изумился кормчий. «Ты ведь за охрану. Ежели что, за ущерб взыщу. Команде за перегон плачу отдельно. И еще. Вдруг услышишь, где что ладью или ушкуй крепкий продает, кто, сразу мне сообщи». «Помилуй бог, Михаил, зачем тебе 3 ушкуя-то? И один работой не перегружен». «Врать не хочу, правду сказать не могу. Сейчас не время. Да ты погоди маленько, первый узнаешь. И людей понадежнее подбери, желательно по 2 человека на судно. Одного кормчим, другой, чтобы с парусом управляться умел». «А гребцы?» «А это уже не твоя забота». «Чудишь ты, Михаил! Как с Костей связался? Плаваем в сарай, говоришь непонятно». «Но я же сказал, потерпи, Павел. Держись меня ближе, при деньгах будешь, обещаю». «Вроде ты и не обманывал меня никогда, сколь тебя знаю». Он что-то ворчал еще в том же духе, но все же пошел собирать команду для перегона покупки. «Сколько там купец судов просил?» «3. 2 уже есть». Снова и снова возвращался Павел в мыслях к необычному заданию Михаила.